92. Гуру. Главное – не дозволять, чтобы лохмотья лживой обычности застилали горизонт будущего. Эта обычность уйдет в прошлое, как ушло все, что было раньше, и казалось таким волнующим и реальным. Но необычность, связанная с учителем и учением, остается с вами, на ней стройте жизнь духа. Жизнь духа и жизнь тела, которой отдадите предпочтение. Чему отдадим, с тем и прибудем.